Сколько кровавых сражений уже было между автократором и мятежным командующим? И многого ли достигнуто этими сражениями, кроме гибели ведесян, которые должны были жить и жить? Кто смеется, кто торжествует в гражданской войне? Фос? Позвольте мне в этом усомниться. Аркадий, похоже, решивший, что он главный выразитель мнения сторонников ортодоксальной веры, откинул голову и театрально рассмеялся, тряся густой сидеющей бородой. Отсмеявшись, он заявил: «Империя и прежде переживала тяжелые времена, но этого недостаточно, чтобы превратить нас в проклятых еретиков, верующих в Скотоса». Он еще раз плюнул, и так же поступили почти все собравшиеся. Когда есть место сомнению, я склонен делать выбор в пользу сомнения, — ответил Шава, — и жизнь дает очень много возможностей для сомнений. Можете ли вы, Аркадий, может ли любой из вас, святые отцы, отрицать, что Ведес сейчас правит лишь половиной земель, которыми он правил год назад? Можете ли отрицать, что империя, скорее всего, потеряет еще больше земель? «Половина из земель», — теперь Аркадий покачал головой, напоминая быка, терзаемого мухами. «Если бы он мог вдобавок хлопать ушами, то проделал бы это. Ты лжешь, святейший отец!» Сказав это, святейший отец, вы доказали две вещи. Первое. Вы приехали с запада и не представляете, что творится на севере и на востоке. А второе. Шав всадил шпильку с безжалостным злорадством. «Вы осел, к тому же невежественный!» Теперь Аркадий взревел наподобие быка, укушенного одной из тех мух. «Когда в последний раз кто-либо выступал против него в споре, очевидно, весьма давно и столь же очевидно, что удовольствие от этого прилад не получил. Ах ты, голозадый сын шлюхи!» — взревел он. — Да я тебя забью своими же руками! И он бросился к Шаве. Несомненно, он мог бы выполнить угрозу, будучи выше Шавы, тоже далеко не коротышки, если бы не вдвое, шире в плечах и с бочкообразной грудью. Шава, однако, не намеревался подвергаться избиению. — Если Аркадий замахнется на него, станет последним поступком в жизни прилата из западных провинций. — Стоять! Голос Азамен был приятным и ясным, как звон серебряного колокольчика, и Аркадий остановился. Это заставило Шаву подумать на секунду, но лишь на секунду, что Фос, как видно, все еще способен творить чудеса. Старый вселенский патриарх указал дрожащим пальцем на Аркадия: «Вернитесь на место, святейший отец! Я уже говорил, что этот синод не будет запятнан насилием. Вернитесь, я сказал!» «Но Пресвятой Отец, он...» — Аркадий указал на Аршаву, но одновременно уже попятился назад. «Я еще не закончил!» — Сазамон обернулся к Шаве. «И мы не услышим больше грубых оскорблений. Как и насилие, они пятнают нашу святую веру. Вы меня поняли, святейший отец?» Очень сурово просил он. — Да, Пресвятой Отец, но прошу вспомнить, что я был оскорблен до того, как отплатил той же монет. — Я вас предупредил. — Мы кто, служители церкви или вздорные торговки с рынка? Если здравомыслие не для нас, то зачем вообще здесь собрались? — Не знаю, почему не спросить об этом монахов с дубинками, но Шава не произнес этого. Он поклонился патриарху и сказал: — «Я запомню ваши мудрые слова, Пресвятой Отец». Сазамен взглянул на Аркадия. Прилад из западных провинций с очевидным нежеланием промямлил: «И я, Пресвятой Отец, превосходно благодарю вас». Для большинства людей это стало лишь вежливой, неискренней фразой. Сазамен же явно имел в виду то, что говорил. Это была одна из черт его характера, производившая большое впечатление. Он кивнул Шаве: — Вам все еще предоставлено слово. — Благодарю. Шава обвел взглядом собор. — Повторяю, более половины империи для нас потеряно. И еще я скажу, что отвоевать эти земли будет трудно, а вероятнее всего невозможно. Подумайте, скольких священников и прилатов сейчас нет с нами, потому что и города оказались захвачены хаморами. Я могу часами говорить об убийствах и жестокостях, которым варвары подвергли народ Видеса. И это несмотря на бесчисленные молитвы о благодарении и спасении, которые наши соотечественники возносили владыке благому и премудрому. Я знаю, о чем я говорю. Я сам провел множество служб, призывая Фоса спасти верующих в него, не допустить их гибели от рук дикарей, не знающих его. Да, я проводил эти службы. И много ли они принесли нам пользы? Совсем никакой. Что ясно любому, ибо я видел и то, как хаморы разбойничают в Скопенцане, видел, как они убивают, видел, как они насилуют, видел, как они грабят. Но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в то, что владыка благой и премудрый хоть как-то их сдерживает. А как вышло, что они вообще смогли проникнуть в империю? Может быть, их пригласил владыка благой и премудрый? Кто-нибудь из вас думает так, братья-священники и прилаты, монахи-аббаты? Он подождал, никто не признался, лишь тишина отразилась от образа благого бога на куполе. У Шавы зародилась надежда, что тишина предвещает бурю, и в этой предгрозовой тишине он продолжал. Вы знаете также, как и почему варвары пришли в империю. Мятежник опустошил приграничные форты, оголив границу ради того, чтобы лучше сражаться с автократором. А как дикари добились таких успехов, оказавшись в империи? Так ведь это автократор призвал городские гарнизоны, чтобы лучше сражаться с мятежником. Скажите же, святые отцы, это правда или я пытаюсь вас обмануть? Ршава снова сделал паузу, и вновь никто не крикнул, что он лжец. И обвинений за беспристрастную критику Малиина и Стилиана он тоже не услышал. В этой гражданской войне виноватых хватало. Никто, если он не слепец, не мог в этом сомневаться. Не услышав криков, Шава заговорил дальше. «Мы должны спросить себя, что все это означает, не так ли? Значит ли это, что владыка благой и премудрый действительно печется во благовремени, дабы разрешилось великое искушение жизни нам во благодать? А если значит, то как мы это ощущаем?» Еще одна пауза. Снова тишина. Возможно, собравшиеся церковники Видеса задумались. А вдруг они просто решили, что Шава сумасшедший? Как бы то ни было, никто не пытался возразить, и Ршава продолжал. «Я считаю, святые отцы, что любое объяснение этих событий, включающие Фоса, включая также и сильное искажение фактов в угоду предвзятым мнениям и представлениям, я не утверждаю, что эти мнения постыдны, как раз наоборот. Но я заявляю, что к понятиям и представлениям, которые не соответствуют фактам, следует относиться с подозрением. То, что кажется мне истиной, может быть, и есть. Менее приятно для рассмотрения и обсуждения. Но делается ли оно из-за этого менее истинным? Как можно объяснить события двух последних лет лучше, чем наиболее очевидным образом? Мы столетиями почитали владыку благого и премудрого, но что он сделал для нас? Хоть что-нибудь? А если и сделал, видно ли это нам? Зато деяния его оппонента даже слишком видны, к сожалению. В таком случае разве не является истиной то, что Скотас сильнее Фоса? Ну все, он это произнес. Шава ожидал, что над его головой разразится буря, и на сей раз долго ему ждать не пришлось. «Еретик!» — кричали священники-прилаты, монахи-аббаты. Это было еще самым мягким обвинением. Популярным вариантом стал мерзкий еретик. Ему почти не уступал отступник. Многие предпочли «Скотас-поклонник» и «грязный скотас-поклонник». Некоторые Более хитроумные сочинили непристойные вариации на эту тему.